Глава вторая. К себе в халупу, являвшуюся пристройкой к большому рыбному складу компании Fish and Bish, располагавшемуся на окраине города, Брейн прибыл к 10 часам вечера. Уже в 11 он должен был лечь спать, чтобы в 6 утра подорваться и прибыть к месту торговли в районе Бекю. Не лучшее время и место, однако другого выхода у Брейна не было. Все другие посты, должности и вакансии, куда его теоретически могли принять, были под колпаком множества спецслужб. А значит, в первую же ночь к нему могли явиться ангелы свободы, наемные убийцы, которые стреляли, не спрашивая, как тебя зовут. 12 квадратных метров Брейн делил с кладовкой, где хранились принадлежности для уборки помещений. Полтора десятка швабр, пластиковые боксы на колесиках, чудесная ветошь Jade Air и бесконечные ряды экструдеров, интеграторов, клинеров и много чего еще в виде спреев, размещавшихся на полках в углу жилой площади. Ровно в полночь приходила команда уборщиков. У них был свой ключ, но они понимали, что вести себя следовало тихо. Как-то раз пару недель назад кто-то из них стал шуметь, и Брейн всего лишь прикрикнул на него. Этого хватило, чтобы больше подобное не повторялось. Хотя жильца они все равно будили. Он слышал щелчок в дверь, мгновенно просыпался и совал руку под матрас, чтобы схватиться за рукоятку короткоствольного Берта, слишком слабого, чтобы противостоять большим хулиганам, но достаточно компактного, чтобы носить его повсюду. На крайний случай у Брейна существовал план эвакуации. Несколько выстрелов, враги лежат, а значит есть 10 секунд форы. Брейн должен запрыгнуть на стул, схватиться за перекладину и вышибить ногами жестяной лист в стене, которую он заранее ослабил. Потом он выскакивал во двор, с разбегу прыгал в мусорный экстрактор и по шахте метр на метр в ширину и в высоту пробегал 60-метровку, прежде чем вываливался на приемную площадку уже за пределами Fish and Bish. А дальше как повезет. Но это на самый крайний случай. А пока все шло своим чередом. Уборщики брали инвентарь и уходили. Брейн моментально засыпал до 5:30, когда они возвращались, чтобы сложить орудие труда. Тогда он снова просыпался, хватался за пистолет, ждал, когда они уйдут, и опять засыпал еще на полчаса, чтобы в 6:00 проснуться, как по будильнику. Выскочив на улицу очередным утром, Брейн заметил фургон Робби, с которым раз в неделю они ездили закупаться. Но это случалось в четверг или в пятницу, а сегодня был вторник. «Ты чего это здесь?» – спросил Брейн. «Давай, запрыгивай. Дюндик сказал, чтобы перлись закупаться», – пояснил водитель и широко зевнул. Дюндик был одним из прозвищ начальника. «А куда закупаться-то? Товар еще остался». «Мы не в холодильник поедем, а в порт Равине». «В порту свежак, дорого», – напомнил Брейн, забираясь в теплую кабину. «Дюндик сказал, что сговорился на халяву. Какие-то рыбаки обошли оформление пошлины, и товар дешевый». «А деньги? Нас же вычислят по транзакциям». «Не дрейфь», – усмехнулся Робби, трогая машину с места. «Загляни в бардачок». Брейн открыл и увидел две пачки новеньких УДО. «Башляем кэшем, чувак», – пояснил Робби и засмеялся. Брейн пожал плечами. «Кэшем? Так кэшем». «А чего бланш под глазом?» – спросил он водителя. «Да так, шеф приложил», – со вздохом признался Робби. Брейн кивнул. Их начальник, ведавший в компании закупками, был законченным психопатом и при случае раздавал оплеухи налево и направо, а одному работнику даже выбил зуб. Но с работой в городе было трудно, и многие терпели. Брейн поначалу тоже терпел. Он понимал, что раз тут так принято, любое несоблюдение правил привлечет к себе внимание, а ему это было не нужно. Пару раз начальник приложил его по лицу, Но когда Брейн пообтерся и стал понимать, что к чему, в следующий раз был готов проучить мерзавца. Он даже спровоцировал мистера Маконда, начав сбивчиво отчитываться о результатах торговли за день. А это мистера Маконда, то есть Дюндика, сразу выводило из себя. У него краснело лицо, начинали трястись руки, а потом он бросался на провинившегося работника с кулаками. Бросился он и на Брейна. Но тот, будто испугавшись, вжал голову и подставил плечо, твердое как камень. Мистер Маконда выбил палец и взвыл, потрясая отбитым кулаком, а затем подскочил к Брейну и попытался ударить того ногой в пах. Но Брейн незаметно подставил кулак, и результат оказался еще хуже, чем с рукой. Маконда заорал, как поджаренный, и свалился на бетонный пол. Пришлось вызывать карету скорой помощи, и на завтра все узнали, что у мистера Маконда трещина. Однако предъявить что-то Брейну он не мог. Все видели, что тот даже не сопротивлялся. Через неделю Дюндик Маконда поправился, но на Брейна стал поглядывать с опаской, как на оголенный электропровод.